Выбирается Сашок из машины, потягивается, кости за рулем сомлевшие разминая. Гляжу, обут в такие же чуни валеные, что и я. Не курить, не сорить, не плеваться, не мочиться, оповещает. Сколько? Спрашиваю, так как от понимания ситуации мой мочевой пузырь тотчас что барабан стал. Что сколько? Не доходит до Сашка. Сколько мы здесь пробудем? Полчаса, час. Не выдержу, обреченно признаюсь и голову понуриваю. Мать твою, зло цедит Сашок, взглядом меня испепеляя. По моче криминалисты тебя по счету раз, как по отпечаткам пальцев, вычислят. А мне, честно говоря, уже все равно. Лучше бы он меня взглядом, что лазером, взаправду в прах испепелил, вместе с мочой. Ладно, смягчается Сашок, видя такое дело. Что-нибудь придумаем. Открывает багажник джипа, огромный такой, в нем как минимум еще человека 4 свободно разместиться могут. А там лишь 3 канистры пластиковые с бензином сиротливо стоят. На средней коробочка, знакомая с лампочкой красной, мигающей, прилеплена. И ничего больше, хоть бы бутылка пустая из-под фанты или кока-колы. Поболтал канистры за ручки Сашок, и на одну из них мне указывает. «Бери эту, вроде не полная. Сядешь в машину и там...» — ехидничает. «Разбавишь. Все равно этот бензин в мотор заливать не придется. Пока я в салоне свое дело черное делал, Сашок по бережку болотца прошелся, как понимаю, диспозицию выбирая. Облегчился я и на седьмом небе себя ощутил. Орлом в синеве небесной крылья распростершим в чувствах своих возвышенных воспарил. Великое дело, физиология. Завинтил крышку канистры, выбрался из машины, канистру на прежнее место в багажник поставил, и душа моя уже поет, и дело наше расстрельное не таким уж страшным представляется. Слыхал, во время войны перед атакой 100 грамм водки вроде бы давали. Дурачинушки, простофили. По мне, разрешив взводу перед атакой помочиться, и он противника с землей сравняет. Захлопываю багажник. Тут ты, Сашок, подходит. «Оправился?» — вопрошает меня таким тоном, что от него за 3 версты казарменный муштрой несет. «Так и кажется, сейчас команда последует ремень подтянуть, на все пуговицы застегнуться». Но нет, ничего больше не говорит. Открывает заднюю дверцу джипа и начинает с ящиком, что у меня в изножье стоял, возиться. Пломбы срывает, аккуратно на сиденье их складывает, затем ящик открывает. Нечто подобное я и ожидал увидеть. Лежит в ящике громадная базука. Насмотрелся я их в американских боевиках, но это по более киношных будет. «Узнаешь?» — меня спрашивает. «Не-а». На всякий случай мотаю головой. Пусть сам из нее пуляет. Что-то не по нутру мне такие игры. «Стингер это», — объясняет Сашок, вынимает базуку из ящика и на сиденье кладет. Затем собирает пломбы, бросает их в ящик, закрывает его на замки и из машины вытаскивает. «В любом случае контейнер уже не понадобится», — говорит. Подходит к болотцу и швыряет ящик точно на середину. Контейнер тонкий ледок пробивает и без единого всплеска на дно уходит. Только пузыри мелкие по полынье пошли. «Посмотри, никого вокруг нет», — приказывает Сашок. «Сейчас нет», — говорю. А пару минут назад 3 грибников вон там прошли. И машу рукой в неопределенном направлении. Вроде бы и на восток, и в то же время таким широким жестом это делаю, что половину леса охватываю. «Где-где?» — настораживается Сашок, кусты редкие внимательным взглядом ощупывая. «Да что ты, Александр!» — усмехаюсь, довольный, что его подколол. «Шутка это. Кто в такую пору в лес сунется? Для грибников рано, а для парочек...» Холодно, Сашок на глазах сатанеет. Белеет лицом, глаза сверкают и весь так напрягается, что кулаки его пудовые в нетерпении подрагивают. Все, думаю, сейчас врежет, и мне амбец наступит, поскольку моя черепушка против его кулаков, что орех супротив кувалды. «Еще одна такая шутка», — цедит Сашок, — «и ты последуешь за контейнером». Обмираю я. И представляю, как с проломленной башкой в полынью без всплеска плюхаюсь. Даже кругов по воде не пойдет. Хорошо только, что канистру дополнил, а то бы точно обмочился. Ладно, с трудом справляется с собой Сашок. Замнем для ясности. Подходит к машине, стингер достает. Смотри внимательно, учить начинает. По моей команде берешь стингер и становишься тут, делает два шага к болотцу. Здесь тебе ветки мешать не будут. Как только самолет покажется в небе, наводишь стингер на него и нажимаешь на спуск. Особо целиться не надо. Стингер сам цель найдет, но желательно все же стрелять с упреждением. То есть целиться не в фюзеляж, а немного впереди по курсу самолета. Все ясно? Угу. Киваю мрачно. Так и на меня он работу самую грязную свалил. Честь, так сказать, предоставил золотыми буквами в историю вписанным быть. Далее, продолжает Сашок. Сразу после выстрела, не дожидаясь результата, бросаешь турель в болото и в машину вскакиваешь. Все, остальное мое дело. Да, когда стрелять будешь, покрепче ногами в землю упрись. Отдача нешуточная. С полчаса мы в безделье проваландились. Нескончаемым мне это время показалось. И что самое противное, курить нельзя. А говорить с Сашком побаиваюсь. Ляпну еще что-то не то, сразу в полынью угожу. Вон как Сашок, набычившись, сидит, глазами рацию пожирает, информацию нужную ждет. Тогда-то я свое мнение ошибочное о 100 граммах фронтовых поменял. Хлебнуть бы сейчас из горла, чтоб мандраж унять. А по рации о чем только наземные службы аэропорта не болтают. И что показательно, о работе своей непосредственной почти ничего. А все больше треп обыкновенный. То механик метеослужбе анекдот через все поле летное травит, то заправщик кофе ему в постель приготовить просит, когда он борт транзитный дозаправит, то кто-то у кого-то взаймы до получки клянчит. Она и понятна, такая расхлябанность. Работы в аэропорту сейчас с гулькин нос осталось. В лучшем случае 2-3 самолета в сутки аэропорт наш обслуживает. Зато статус международного во время перестройки долбанное руководство выцыганить успело. Единственное, чем аэропорт и славится. Я как-то и не просек сразу, когда болтовня эта пустопорожняя оборвалась, и пошли чисто деловые разговоры. Лишь по Сашку понял, как он насторожился, да верньеры там разные подкручивать начал и прислушиваться особо внимательно. Слышу тут и я. Спецрейс борт 1126 разрешение на посадку запрашивает. Пора. Не выдерживаю я игры нашей в молчанку. Сашок мне кулак молча под нос сует, мол, заткнись, гад. А сам глаза с рации не сводит и слушает так, будто сейчас оттуда важное правительственное сообщение прозвучит, его лично касающееся. Как там в совке, если на современность переиначить, звучало бы «За рекордные удои на ниве рыночного рэкета звание Героя капиталистического труда удостаиваются следующие господа». Однако я уж эфирную тарабарщину и не воспринимаю. До того мандраж бьет. Наконец лицо Сашка разглаживается. Уверенное спокойствие на нем проявляется, усмехается он. «Порядок», — говорит довольно и рацию выключает. «С нашей стороны на посадку заходит». Вылезает из машины, берет рацию и с разбегу в болотце швыряет. Что в десятку в полынью бандура летит, и снова никаких брызг. Лишь пузырьки со дна подо льдом белесыми медузами колышутся. «Давай на исходную позицию», — командует Сашок, а сам за руль садится и зажигание включает. Выбираюсь я из джипа и чувствую, что-то вокруг изменилось. То ли засиделся в салоне, и холодно мне снаружи кажется, то ли на самом деле похолодало. И вроде как что-то с глазами, свет белый в них будто меркнуть начал. Не так, чтобы сразу блымсь и аут, а вот словно тусклее вокруг стало. Беру стингер, тяжелая хреновина оказывается, взваливаю на плечо и делаю два шага к болотцу. Становлюсь на исходную позицию, Сашком указанную, поднимаю глаза в небо, и тут понимаю, что это не в глазах у меня меркнет, а просто вечер наступает. Солнце тоже, видно, разрешение на посадку запросило, и опускается теперь прямо на аэропорт. Вот зараза, аккурат в глаза слепит, стрелять-то как! А тут уж и гул самолета приближающегося доносится. Зажмуриваюсь я на мгновение, головой мотаю, открываю глаза и вижу, выныривает из-за верхушек деревьев самолет и прямо на солнце направляется. «Стреляй!» — приказывает сзади Сашок. «А я не вижу, куда!» Самолет, алюминием сверкающий, на солнце красное наплывает, и вся эта картинка космическая в моих глазах в пятно слепящее сливается. «Стреляй!» — уже орет Сашок. И тогда я направляю «Стингер» прямо на солнце и нажимаю на спуск. Особого грохота не было, так, шипение с фырканьем. Зато дернуло меня здорово, еле на ногах устоял. «Мать твою!» Слышу сзади придушенный вскрик Сашка, но не оборачиваюсь. Может, и не туда пальнул, но в следующий раз пусть сам в такой обстановке пробует. Швыряю турель в болото и в машину сигаю. «Жми!» Теперь уже я командую. И только тут понимаю, что «мать твою» не в адрес моей меткости прозвучало. Дыму в салоне, что в бане пару. А Сашок ресницами опаленными слепо блымает, глаза трет, выхлоп «Стингера» оказывается... Прямо сюда, через открытую дверцу, попал. «Поехали!» — ору я не своим голосом. «Дома прихорашиваться будешь!» И в это самое мгновение красное закатное солнце вспыхивает ослепительным шаром, а через пару секунд взрывная волна, с грохотом накатившейся из лесу, захлопывает дверцы джипа. «Раньше бы...»